Часть вторая. Делаем первые шаги. Когда определитесь со сферой, можно приступать к первым шагам. Всего я выделила 10 основных. Именно такой порядок кажется мне наиболее логичным и позволяет не бежать впереди паровоза и при этом не отставать от него. Вот что предстоит сделать. Первое. Написать бизнес-план. Второе. Выбрать способ открытия бизнеса. Третье. Рассчитать первичную финансовую модель. Четвертое. Выбрать коды АКВЭД. Пятое. Определиться с формой бизнеса. Шестое. Выбрать систему налогообложения. Седьмое. Разобраться со страховыми взносами. Восьмое. Зарегистрировать дело. Девятое. Выбрать банк-партнер. Десятое. Определиться, нужен ли бренд на старте. Поехали по порядку. Шаг первый. Пишем бизнес-план. Авторы и коучи из бизнес-школы университетов учат, что начинать дело нужно с составления бизнес-плана. При этом, чем он больше и подробнее, тем лучше. Говорить, что бизнес-план не нужен совсем, не буду. Считаю, что построение объемных документов на этапе запуска бизнеса часто бывает избыточно, а вот нанести крупными мазками основные штрихи необходимо. Джейсон Фрейд в книге «Rework. Бизнес без предрассудков» пишет: «Расчеты, которые делаются на недели, месяцы и годы вперед, это фантазии. И практика показывает, что чаще всего так оно и бывает. На старте вы не понимаете, как будет развиваться дело. Есть независящие от вас факторы, которые внесут свои коррективы в ваши планы, и выйдет, что таблицы придется перекраивать, расчеты переделывать, и время снова станет тратиться впустую. Перед открытием первой кофейни я строила подробный бизнес-план. Пробовала сделать анализ конкурентов, учесть каналы продвижения, которые собиралась использовать, планировала расходы. Когда открываю этот план сейчас, вижу в нем один плюс. Его наивность здорово веселит. В нем не были учтены ни волны пандемии коронавируса, ни внезапные выходы на удаленку, ни блокировка зарубежных соцсетей, ни открытие двух кофеен конкурентов рядом с нами, ни закрытие одного из проходов к нашей точке. Ничего. Предусмотреть все это было, конечно, невозможно. Но и составление всех таблиц казалось бесполезным действием. Даже эксперты со стажем могут ошибаться. Есть одна из моих любимых историй на эту тему. В 1993 году на вопрос, какие у Microsoft планы на интернет, Билл Гейтс уверенно ответил: «Интернет? Нас это не интересует». Поэтому предлагаю не углубляться в выстраивание многолетних планов и ошибочных суждений и остановиться на нескольких действительно важных моментах: на людях, которые будут вашими клиентами, продукте, отличительных чертах бизнеса и формате. Посмотрим на них по порядку. Кто ваша целевая аудитория? Целевая аудитория, ее еще называют ЦА, это люди, которые будут покупать у вас товары и услуги, то есть те, для кого вы все это затеваете. Если вы знаете более потенциальных клиентов, то можете продумывать концепцию и продукт. К моменту открытия кофейни я уже 5 лет была офисным клерком, на работе проводила большую часть дня. Помимо кофе мне требовались снеки, какие-то быстрые перекусы или газировка, без которой я тогда жить не могла. В целевой аудитории я видела таких же людей, как и я сама. Это те, кто хочет перекусить батончиком американо, потому что не успевает на полноценный обед. Привет, трудоголизм. И те, кто ленится идти до гипермаркета у метро, чтобы купить жвачку и банку колы. Подумайте, кто ваши потенциальные клиенты? Какого они пола? Сколько им лет? Какие у них привычки? Скорее всего, вы пропустите это и подумаете. Да тут все и так очевидно. Я фоном подумаю, мне не нужно ничего записывать. Я тоже, честно говоря, частенько в книгах пропускаю такие блоки. Но недавно смотрела лекцию коуча-мотиватора Брайана Трейси, где он много говорил про бумажное мышление. А потом нашла исследование норвежских ученых, которое показывает, что активность мозга при написании чего-либо именно ручкой сильно выше, чем при печатании на цифровых устройствах или отсутствии фиксации мысли вовсе. С тех пор начала чаще записывать, думать на бумаге, фиксировать все мысли сразу. Эффект не заставил себя долго ждать. Выросли и креативность, и продуктивность. Поэтому искренне рекомендую написать все, что приходит в голову. Какой продукт вы предлагаете? Когда представили портрет будущего клиента, подумайте, что именно ему интересно. Например, если планируете открывать салон красоты, какие именно услуги хочет клиент и что для него важно. Если кофейню, то что бы этот клиент пил или ел. В моем случае было так. Я целюсь в офисных работников. Мне подойдет точка в бизнес-центре. Мои потенциальные клиенты — клерки. Им от 25 до 50 лет. Разброс по возрастам и интересам большой. Нужны простые, понятные массовые продукты. Американо, капучино, батончики и та же жвачка. Если цель посетителей — быстро перекусить, в обслуживании важна скорость. Посмотрите на портрет своей аудитории и подумайте, что заботит этих людей, что бы вы могли им предложить. Пропишите это. Какой будет концепция? Концепция — это все то, что создает образ вашего заведения, что называется вайб этого места. Например, в салоне красоты на входе предлагают на выбор кофе, чай или шампанское. Гости во время других процедур делают массаж рук, мастер поддерживает разговор с клиенткой, на фоне играет расслабляющая музыка. Концепция салона — место, где можно отдохнуть и отвлечься. Например, у сети ресторанов «Теремок» яркая концепция. Во-первых, колоритная одежда сотрудников. Колпак и халат повара. Во-вторых, манера обращения к гостям. Концепция связана с целевой аудиторией. Если создавать ее наугад, есть риск потерять клиентов. Чтобы обеспечить шампанское и массаж, придется включить их стоимость в цену услуг. Для большинства студентов салон станет непривлекательным. Если планируете создавать атмосферу релакса, задача мастеров будет не скорость. Трудоголики и мамы малышей тоже выпадут из числа потенциальных клиентов. А значит, все планы нужно пересматривать. Когда у вас сложилось представление об аудитории и будущем продукте, оцените конкурентов, вдохновитесь на Пинтересте. Посмотрите фильмы и интервью с предпринимателями из той же сферы. Подумайте, что у них общего, в чем изюминка, какие идеи нравятся вам больше всего. Пропишите это. Каким будет формат? Формат — это то, как и в каком виде вы будете предлагать свой продукт. Например, в общепите выделяют три формата — с собой, кафе с посадочными местами и ресторан. В первом случае есть только напитки и быстрый перекус. Во втором — полноценные блюда, но они хранятся в полуготовом виде. При этом есть посадочные места, и можно полноценно поесть. В третьем — меню обширное, и все готовится на месте с нуля. Разные форматы применимы почти ко всем сферам. Можно открыть ремонт техники в большом помещении, принимать любые гаджеты и чинить разные неисправности. Или открыться на островке в торговом центре, ремонтировать лишь смартфоны, а из дополнительных услуг оставить только наклейку защитного стекла. Подумайте, сколько услуг и товаров вы готовы предлагать. Какая площадь для этого нужна? Хватит ли ларька, кабинета или островка в торговом центре? Либо нужно искать полноценное помещение? Пропишите это. И еще раз про бизнес-план. Размышления о четырех озвученных ранее вопросах могут показаться простыми и, возможно, даже ничего не значащими. Мол, зачем мне это писать и фиксировать, если ежу понятно, кто моя целевая аудитория, что у меня за продукт, какая концепция и в каком формате я буду этот продукт предлагать. А если что-то не ясно, на месте разберусь. На этот случай я оставила последний аргумент. Бизнес-план Джеффа Безоса состоял из аналогичных вопросов, но их было всего два. И над обоими он рефлексировал письменно, что нужно людям, за что они готовы платить. В 2022 году Безос занял второе место в списке миллиардеров Forbes с состоянием в 171 миллиард долларов.